10.11. Остаточные явления полимиелита. Массируют локальные и отдаленные точки. Лечение проводят с учетом клинических симптомов. При поражении верхних конечностей локальные точки располагаются на руках, отдаленные – на ногах. При поражении нижних конечностей, наоборот, локальные – на ногах, отдаленные – на руках. Так как при полимиелите чаще развиваются вялые парезы и параличи, применяют возбуждающий метод. В течение одной процедуры используют до 10 точек. При болях и для предупреждения контрактур сочетают тормозной и возбуждающий методы. Эти же точки можно использовать при спастических параличах, не воздействуя на них тормозным методом. Локальные точки при поражении верхних конечностей. Даджуй на средней линии спины, в промежутке между остистыми отростками 7-го шейного и 1-го грудного позвонков. Дзяньцзин в центре надосной ямки. Даджу кнаружи от промежутка между остистыми отростками 1-го и 2-го грудных позвонков на 1.5 цунь на первой боковой линии спины. Дзяньюй над плечевым суставом во впадине приподнятой руки. Фэйшу кнаружи от промежутка между остистыми отростками 3-го и 4-го грудных позвонков на 1.5 цунь. Гаохуан – кнаружи от промежутка между остистыми отростками 4-го и 5-го грудных позвонков на 3 цунь у внутреннего края лопатки. Синьшу – кнаружи от промежутка между остистыми отростками 5-го и 6-го грудных позвонков на 1.5 цунь. Бинао – на наружной поверхности плеча у заднего края дельтовидной и наружного края трехглавой мышц плеча на 7 цунь выше складки локтевого сгиба. Цюйчи у наружного конца складки локтевого сгиба. Шоу Сань Ли, Вай Гуань, Бань Гу, Хэ Гу, Нэй Гуань. Ле Цуя у лучевого края лучевой кости выше складки лучезапястного сустава на 1.5 цунь. Локальные точки при поражении нижних конечностей. Минь Мэнь на средней линии спины в промежутке между остистыми отростками 2-го и 3-го поясничных позвонков. Да Чаншу кнаружи от промежутка между остистыми отростками 4-го и 5-го поясничных позвонков на 1.5 цунь. Баляо точки соответствуют заднекрестцовым отверстиям. Смотри 10-10. Шэньшу кнаружи от промежутка между остистыми отростками 2-го и 3-го поясничных позвонков на 1.5 цунь. Джибянь – на уровне соединения крестца с копчиком кнаружи от средней линии спины на 3 цунь. Тайси – посередине между внутренней лодыжкой и ахилловым сухожилием. Отдаленные точки – Цзу Сань Ли, Ян Лин Цюань, Ин Лин Цюань, Сань Ин Цзяо.